Орфеа, июль 2004 года. За завтраком в летнем домике, который снимали райсы, царило радостное оживление. «Акупунктура!» — произнес Джерри с хитрым видом. Девятилетняя Дакота задрала нос, состроив озорную мордочку. На лице матери, не сводившей с нее глаз, расцвела восхищенная улыбка. Потом девочка решительно схватила ложку, плававшую в миске с молоком, и, зачерпнув, стала доставать из него хлопья в форме букв, медленно проговаривая. «А-К-У-П-У-Н-К-Т-У-Р-А». Одновременно она выкладывала соответствующую буковку на тарелку рядом. Потом, довольная, оглядела результат. «Браво, дорогая!» — восхитился отец. Мать со смехом захлопала в ладоши. «Как ты это делаешь?» «Не знаю, мам. У меня как будто фотография слова в голове, и обычно она правильная». «Давай еще раз попробуем», — предложил Джерри. «Инкарвиллея». Дакота закатила глаза, вызвав взрыв веселья у родителей, и попыталась выложить буквы слова. Не хватало только одного «Л». «Почти угадала», — поздравил ее отец. «По крайней мере, узнал новое слово», — философски заметила Дакота. «Теперь больше не ошибусь. А можно я пойду в бассейн?» «Иди надевай купальник», — улыбнулась мать. Девочка с радостным криком выскочила из-за стола и скрылась в коридоре. Джерри проводил ее нежным взглядом, а Синтия, воспользовавшись минутой покоя, уселась к мужу на колени. «Спасибо, любимый. Ты гениальный муж и отец». «Тебе спасибо. Ты совершенно невероятная». «Даже представить себе не могла, что можно быть такой счастливой». Сильвия смотрела на него сияющими любовью глазами. «Я тоже. Нам так повезло», — подхватил Джерри.